«Ник, вы лжете. В день исчезновения Анны ваша машина была замечена напротив городской больницы. Из авто вышла Линда Льюис, которая также обманула следствие. Как вы можете это объяснить?» «Ладно. Мы оба не были дома в тот день. Я возил Линду в больницу. Мы с Линдой встречаемся с тех пор, как я вернулся в этот проклятый Риверсайд. Линда сообщила пару дней назад, что беременна и думает сделать аборт. Я был против, ведь давно мечтаю стать отцом. Но все так сложно. Марк мой друг, а мы с Линдой зашли слишком далеко. Линда очень страдает, она глубоко верующий человек, но не видит другого решения, хотя и давно не любит мужа». «Вы скрыли алиби, потому что боялись реакции Марка?» «Конечно. Линда попросила меня никому не говорить. Я не мог поступить иначе. Я давно люблю эту женщину». «Ник, вы пойманы на лжи. Может, вы врали и о событиях дня, когда пропала Эмили Картер 3 года назад?» «Нет. Сейчас я снова расскажу все, что помню. На протяжении 3 лет я пытался вычеркнуть из своей памяти этот день и этот город. Я возвращался из бара в ту ночь. Когда проходил мимо дома Картеров, навстречу мне выбежала Эмили. Она была очень напугана, вся в слезах. Я пытался ее успокоить и спросил, что произошло». «И что она ответила?» «Она испугалась шороха за окном. Ей казалось, что за ней кто-то следит. Затем в комнате, как назло, начала мерцать лампочка. Я тогда подумал, что это разыгрались ее подростковые фантазии. Поэтому для ее спокойствия я предложил проверить дом и доказать, что там никого нет». «Вы вошли внутрь?» «Да. Задний двор был пуст. В комнатах никого. В гостиной лампочка действительно мерцала. Я заменил ее, и все наладилось». Эмили, наконец, расслабленно улыбнулась и похвасталась своими новыми изумрудными сережками. «Сережками?» «Да. Она сказала, что это подарок от дяди Фрэнка. Он заходил час назад, хотел поздравить ее. Я сказал об этом следствию, после чего Фрэнк тоже стал подозреваемым. Поэтому у нас плохие взаимоотношения с ним. Фрэнк решил, что я пытаюсь таким образом его подставить, и с тех пор меня ненавидит. Если бы я тогда знал, что Эмили пропадет. Быть может, за ней правда кто-то следил. Я миллион раз прокручивал в голове у себя ту ночь. Надо было остаться с ней, дожидаться родителей. И ничего бы страшного не произошло». Вы прощаетесь с Ником, напоминая ему о наказании за дачу ложных показаний.